Глава вторая. Время стоп. Антивозрастные процедуры для лица. Лицо. Приемы красоты, которые должна знать каждая женщина. Есть мечта? Иди к ней. Не получается идти к ней? Ползи к ней. Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты. Это жизнеутверждающий принцип. Так что даже если сейчас вы недовольны своим отражением в зеркале, не отчаивайтесь, прекращайте ныть и сейчас же создайте установку на преображение, сделайте маску и лежите себе на здоровье в направлении своей мечты. Да, это всего лишь маска для лица. Да, мы не совершим переворот и не начнем революцию, но мы запустим удивительные процессы перевоплощения. Подобные маленькие, казалось бы, невесомые действия являются большим и важным шагом на пути любви и принятия себя. Поверьте, никакие аутотренинги, самовнушение и даже слова поддержки не сработают без активных действий. Да-да, первым шагом на вашем пути может стать простая мелочь, особенно такая приятная и полезная, как маска для лица. Мы имеем возможность замедлить процессы старения и помочь своему организму дольше ощущать свежесть молодости. На первых порах нам страшно, и это совершенно нормально. Мы боимся чего-то нового, неизвестного, да еще и требующего перестройки наших привычек и стандартного распорядка. Это вполне объяснимо. Мы переживаем за результат. Всегда есть возможность ошибиться, потратить время на какую-нибудь новую технику, а обещанный эффект не будет достигнут, и такое бывает. Именно поэтому важно заниматься собой комплексно, перемещать внимание с одного аспекта на другой, постепенно охватывая все тело и душу. Применяя такой подход, вы сможете прокачивать все стороны, и даже если не сработала маска для лица, вы не испытаете большого разочарования, потому что найдете, например, идеальное упражнение для осанки. Постепенные изменения и моментальные, бабушкины методы и хай-тек. Для красоты все средства хороши. Не торопитесь. Мы всегда спешим, хотим сразу увидеть волшебный эффект. Постоянно смотрим в зеркало и мониторим каждую пору, морщинку, складку, подгоняем события и разочаровываемся раньше времени. Часто этого разочарования бывает достаточно, чтобы прекратить попытки, махнуть рукой и все бросить, закрыть книгу, выкинуть самодельные маски, продать бьюти-девайсы с фразой «А ну их, мне уже ничего не поможет». У меня в копилке есть несколько приемов для тела и лица, которые работают моментально, и вам не придется ждать результата. Все, что вам нужно, это набраться терпения и дослушать эту аудиокнигу. Еще один парадокс женского сознания заключается в том, что когда мы находимся в прекрасной, близкой к идеальной или просто приемлемой форме, мы редко подходим к зеркалу, любуемся собой и хвалим себя за успехи. Все и так хорошо. Зачем утруждать себя этими мелочами, правда? В то же время, стоит только начать заниматься, и сразу после первой тренировки бежим к зеркалу, дабы оценить результат. Чаще и дольше разглядываем свое отражение и после уходовых процедур, будь то пилинг, маска, самомассаж или йога для лица. Я предлагаю вам комплекс упражнений для поддержания в тонусе мышц лица и полный набор уходовых процедур от пилинга до масок. Я стараюсь не бросаться в крайности и люблю сочетать натуральный бабушкин подход с высокотехнологичным, поэтому далее будут описаны как современные бьюти-техники, так и проверенные временем натуральные. Важно! Все процедуры были испытаны мною на собственном опыте, поэтому я настоятельно рекомендую вам убедиться в следующем. Первое. Вы точно знаете свой тип кожи. Второе. У вас нет противопоказаний или аллергии на указанные ингредиенты. Очень важно быть уверенным в выборе средств и уходовых техник, так что если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с косметологом, дерматологом или эндокринологом. Многие проблемы кожи могут быть связаны с гормональными нарушениями, и в таком случае эндокринолог поможет вам разобраться. У меня в копилке есть практики для тела и лица, которые работают моментально, и вам не придется ждать результата. Все, что вам нужно, это набраться терпения и дослушать эту аудиокнигу. Как природные циклы влияют на нашу красоту? Не забывайте поглядывать в календарь. Наше тело реагирует на изменения в природе, смену сезонов, которые, в свою очередь, влияют на душевное состояние. Кожа нуждается в заботе круглый год, хотя в разные сезоны ей необходим особый уход. Осенью, в период холодных ветров и дождей, кожа на открытых участках тела становится сухой, тусклой, обветренной. Зима испытывает нашу кожу резкими перепадами температуры. Мы заходим с мороза в теплое помещение. И наоборот, ощущаем недостаток витаминов и солнечного света. Весной, как в природе, так и в организме, запускаются процессы обновления. Именно поэтому очень важно помочь коже справиться с тяжелыми последствиями зимы. Летом на нашу кожу обрушивается целое полчище разрушительных факторов. Активное солнце, пыль, пот, дефицит влаги. Если увидеть цепочку причин и следствий, можно понять, почему, например, мы тяжело переживаем период межсезонья или почему наша кожа ведет себя именно так в определенное время года. Зачастую мы, заботясь о коже, действуем необдуманно. Выбираем средства по типу кожи, не меняем их со сменой сезонов и расстраиваемся, когда не получаем желаемого результата от применения крема из волшебных баночек. Нам кажется, что достаточно один раз определиться с брендом, подобрать себе уходовые средства и все. Это ловушка. Состояние кожи напрямую зависит как от внешних, так и от внутренних изменений. Каждый день мы испытываем стресс разной силы. Иммунитет и организм сражаются с вредным влиянием окружающей среды, а наше эмоциональное состояние либо помогает им в этой борьбе, либо усиливает ее разрушительную силу. В последней главе этой аудиокниги вы найдете комплексные, оздоровительные и омолаживающие программы, которые сможете применять в разные времена года. Гормоны, болезни, стресс. Как поддерживать эмоциональную стабильность? Большую роль в нашем самочувствии играет и психосоматика. Не зря говорят, все болезни от нервов. Испытывая обеспокоенность, страх, озлобленность или печаль, мы сами не замечаем, как напрягаются мышцы, выражение лица становится озабоченным или напряженным. Стресс – это не вымышленный, а реальный физический процесс в нашем организме, который напрямую влияет на работу внутренних органов. То, как мы мыслим, определяет состояние тела, и наоборот. Болезнь или физическая усталость вызывают отклик в душевном состоянии, провоцируют нас на выражение недовольства, переживаний и в целом меняют образ мыслей. У нас просто не хватает сил настроиться на позитив, поддерживать эмоциональную стабильность и гармонию. Хочется все бросить, залезть под одеяло, чтобы никто не трогал. Итак, гормоны, болезни, стресс и внешняя среда влияют на состояние кожи, и выбранные вами классические уходовые средства уже могут не справиться с задачей. Поэтому очень важно внимательно следить за своим внутренним состоянием, контролировать и поддерживать душевное равновесие и держать на вооружении как можно больше рабочих методов по уходу за собой, чтобы в любой момент достать из арсенала необходимый девайс, маску или крем. Итак, мы собираем все наши знания и убеждаемся, что готовы меняться и заботиться о своем лице. Мы точно знаем свой тип кожи, уверены в отсутствии противопоказаний и аллергии, учитываем время года и помним, что любая уходовая процедура должна идти параллельно с духовной практикой. О них слушайте подробнее в следующих главах. И физическими нагрузками. Очень важно развиваться по всем направлениям одновременно. Только так вы быстрее почувствуете мощные изменения в себе, сформируете уверенность и пробудите состояние гармонии тела и души. При подборе средств по уходу за кожей нужно знать тип своей кожи, быть уверенной в отсутствии противопоказаний и аллергии, учитывать время года, помнить, что любая процедура по уходу за кожей должна идти параллельно с духовной практикой и физическими нагрузками. Важен комплексный подход. Физическое и духовное совершенство неразделимы.